Глава 44. Для Донны грош цена, любви, что столь сильна, мол, в том моя вина, что страсть моя видна. Вот так награждена всей страсти глубина. Пусть Донна и скромна, но скромность тут грешна. Бернард Вертодорн. Трубадур. Дням Пасхи каждый рад. Его высочество появился в моей спальне перед ужином. На этот раз одетый, предельно вежливый, спокойный. Только глаза нехорошо так сверкают, когда на меня смотрят. Но смотрел на меня принц нечасто, так что этим взглядами при желании можно было пренебречь. «Вам уже лучше, Лориана Мариса», — уточнил принц, усевшись в кресло. «Я сидела напротив, на кровати. Намного, ваше высочество, благодарю». Придворный маг сообщил мне о ваших способностях. Учитель для вас уже ищется. Я промолчала. Учиться магии мне совершенно не хотелось. Но боюсь многочисленных поговорящих животных, и придворные жители их столицы не поймут. Вашу невестку скоро примут в рот. Продолжал также безэмоционально принц. Нашлись ее родные. На днях прибудут во дворец. «Да уж, Андрей действительно счастливчик!» «Ларинара Мариса, вы так и будете молчать?» В голосе появилась ирония напополам с недовольством. «Я не знаю, каких слов от меня ждете, ваше высочество. Например, объяснение вашего не совсем нормального поведения. Влияние местного алкоголя, ваше высочество, я практически не соврала. За время моего пребывания в вашем мире я ничего подобного не пила. Надеюсь, и в будущем не станете. Я опять промолчала. Жизнь штука такая, непредсказуемая. Может, и не стану. А может, кое-кто доведет меня до белого коленя и очередной бутылки троллей водки. Снова молчите, проницательно заметил принц. Что ж, я приглашаю вас на ужин. Не такой, как был в прошлый раз. Я пришлю служанку. Она поможет вам одеться и проводит ко мне. Принц поднялся и вышел. Великолепно. Теперь еще и ужина с ним. Не то чтобы я была против, но в моем нынешнем состоянии мне хотелось сначала пореветь в подушку, а затем отмокнуть в ванной. В общем, побыть в одиночестве. А придется сверкать с искусственной улыбкой. Эх, жизнь моя жестянка. Служанка появилась через несколько минут. Я, скрывая недовольство, поднялась в такой удобной и мягкой постели и начала готовиться к ужину с высокопоставленным женихом. Светло-бежевое платье с нежно-персиковой вышивкой по подолу и на длинных рукавах сидело на мне, как вторая кожа. Или магия, или принц действительно угадал с размерами. Последнее. Если вспомнить о количестве его возлюбленных, не мудрено. Опыт, как говорится, не пропьешь. Туфли с острым носом в цвет платью, на шее золотое колье, прическа алебашня, забранными вверх волосами. И вот уже передо мной в зеркале отображается молодая Ларинара, смутно похожая на одну не очень везучую сваху. Служанка, как ни странно, проводила меня на крышу. Пока мы поднимались по относительно крутой лестнице из мрамора, я только и думала о том, как бы не упасть. Опыта в подъемах на подобную высоту у меня не было, а живой остаться очень хотелось. Широкий железный люк вел наверх. Служанка потянула за впаянное в железную пластину кольцо. И полутемную лестницу залил белый свет. «Прошу, Ларинара!» Служанка провела рукой в сторону люка. Все еще слабо понимая, где окажусь, я засунула голову в люк. Передо мной тут же появилось лицо и руки принца. «Позвольте вам помочь, Ларинара». За протянутые руки меня вытащили наверх. Люк захлопнулся. Я огляделась. Что-то вроде крытой оранжереи, освещенной дневным светом. Об этом месте мало кто знает. Принц, не отпуская мои руки, помог мне встать и подвел к накрытому белоснежной скатертью столу, сервированному для ужина. Оранжерея моей семьи, личная. Здесь выращиваются редкие цветы и растения. Не нужно смотреть с таким выражением, Ларинара Мариса. Ядовитых растений тут точно нет. Я смутилась. Ну что ж поделать, если кроме многочисленных книг с фэнтези и фантастикой, я в свое время перечитала детективов. Изящный белый стол с высокой спинкой. Белая скатерть, белый фарфор. Столовые приборы и те белые. «Это какое-то особенное место, ваше высочество?» – уточнила я. «Обычная Лориана Мариса». В голосе принца прозвучала ирония. «Что еще вы успели придумать?» «Меня удивляет пристрастие к белому цвету. Предыдущий ужин был в полумраке. Здесь светло, как днем. Видимо, из-за магии». «На вас не угодишь, Ларинара Мариса». Уголки губ принца дрогнули в улыбке. В следующий раз наше свидание будет проходить в зеленом или голубом цветах, раз уж белый вам не по нраву. Я подавила вздох. Похоже, я и в самом деле излишне подозрительна.